223. Гуру. Образы, отлитые мыслями в формы, остаются в пространстве, связанные с породителем их связью живою. Невидимы они физическим глазом, но тонкому зрению явны. Все люди окружены созданными их воображением образами мыслей. Эти образования могут быть благословением или проклятием для создателя их. Каждая мысль воздействует на сознание, воздействуют и мысли чужие, особенно обращенные сознательно или бессознательно, с доброй или злой целью. От них и болеют, и даже умирают. Много явлений мыслью творится. Добрых мыслей остерегаться не надо, но от злых необходима защита. Злые и недобрые люди при постоянной вражде и недоброжелательстве могут постоянно устремлять на других потоки мыслей недобрых. При иммунитете духа энергии злобных мыслей, подобно бумерангу, возвращаются на них же самих, на пославших. Но если они находят какую-то зацепку в том, на кого обращены, вред неминуем. Потому защищаться надо доброжелательством, отвечая на зло добром, мыслью спокойной и светлой. Ни в коем случае нельзя себе позволить зазвучать в унисон с посланной со стороны мыслью недоброй. Храня благодушие и нерушимое равновесие, можно отбрасывать от себя невредимо волны вредоносных и темных воздействий. И тогда получивший обратный удар от собственных мыслей недобрых, пеняет пусть сам на себя.